О, не будьте придирчивы. К тому же вы защищаете принципы порядка и установленной иерархии. А это иногда требует куда большего мужества, чем предполагают вероотступники. Для доктора Растелли, например, это вполне естественно. А вы такой молодой, и ваше поведение, на первый взгляд, выглядит весьма привлекательно. Мне непонятно, почему молодежь всегда надо представлять с камнем в руках. Все эти измышления стариков – удобный предлог, чтобы ни под каким видом не выпускать из рук полис. Полис? Да, именно. А ваша жена очень недурна. Мне нравится ее наивность. Только не говорите ей этого. Женщины не прощают подобных оценок. Не думайте. Она совсем не такая наивная. Просто немного не найду слова. Не то чтобы богобоязненная, но вроде того. Кроткая. Вот-вот. Все от воспитания, которое она получила дома, да вдобавок от чертовых монахинь. «Мне кажется, вы не набожная». «Он напротив», — сказала Паула, — «ярая католичка. Крещение, первое причастие, конфирмация. Я еще не стала женой-прелюбодейкой и самаритянкой, но если Господь даст мне здоровье и время...» «Я так и думал», — сказал Луся. «Вы не совсем правильно меня поняли. У меня, ясное дело, на этот счет самые либеральные взгляды. Я не атеист, но и нисколько не религиозен, разумеется. Я много читал и считаю, что церковь – зло для человечества. Вы можете себе представить, в век искусственных спутников в Риме сидит папа». «Но он-то, во всяком случае, не искусственный», – сказала Паула. «А это что-нибудь да значит». «Я имел в виду, я всегда спорю с Норой об этом, и в конце концов я ей докажу. Она уже согласилась со мной во многом». Он запнулся от неприятной догадки, что Паула читает его мысли. Но все же было выгоднее пооткровенничать. Никто не знает, как поведет себя такая свободомыслящая девушка. Если вы обещаете никому ничего не говорить, я открою вам один интимный секрет. «Я его знаю», — сказала Паула, удивляясь своей уверенности. «У вас нет свидетельства о браке». «Кто вам сказал?» «Да никто же. Вы сами. Молодые специалисты всегда начинают с того, что убеждают католичек, а кончают тем, что сдаются перед их доводами. Не беспокойтесь, я буду молчать. И знаете, женитесь на этой девушке». «Да, конечно. Но я уже вырос из того возраста, когда слушают советы». «Какое там выросли?» — вызывающе сказала Паула. «Вы просто симпатичный мальчишка, и больше ничего». Лусио приблизился, немного уязвленный и в то же время довольный. А раз она сама давала ему повод для панибратства, сама бросала вызов, он покажет ей, как корчить из себя интеллектуалку. «Поскольку здесь очень темно, — заметила Паула, — иногда не знаешь, куда девать руки. Так я вам советую засунуть их в карманы». «Ну ладно». «Глупышка», — сказал Лусио, обнимая ее за талию. «Согрей меня, а то я немножко озяб». «А вот это уже в стиле американских романов. Так вы завоевали вашу жену». «Ну, не так», — сказал Лусио, пытаясь поцеловать ее. «Вот так, так. Но не дури, не понимаешь, что ли?» Паула увернулась от объятий и спрыгнула с канатов. «Бедная девочка», — сказала она, направляясь к трапу. «Бедняжка, мне становится по-настоящему ее жаль». Лусио следовал за ней разъяренный. Только теперь он заметил, что рядом в свете звезд кружил Дон Гало, странный ипогриф, в котором зловеще слились контуры шофера, кресла и самого Дона Гало. Паула вздохнула. «Я знаю, что мне предстоит», — сказала она. «Буду свидетельницей на вашей свадьбе и даже подарю вам вазу для цветов. Я видела подходящую на распродаже в Дос Мундос». «Вы рассердились», — спросил Лусио, поспешно переходя на «вы». «Будем друзьями, Паула». «А?» «Иными словами, я никому ничего не должна говорить». «Так?» «Наплевать мне на то, что вы скажете. Говоря на чистоту, ведь вас больше заботит, что подумает Рауль». «Рауль? «А ну давайте, попробуйте».